Друзья, всем привет! А как вы знаете, недавно вышел iPhone XS, XS Max и так далее. И мы решили, хороший повод найти этот iPhone и выставить объявление на OLX о том, что мы нашли этот iPhone. На момент снятия видео с дня презентации прошло буквально 2 дня. То есть чисто теоретически, физически никто не мог успеть его купить и успеть потерять его в Киеве. Нам написал парень, который говорит, что я потерял, но забрать я не смогу и придет мой сын. Но я сразу все выкупил, что это просто маленький мальчик хочет отжать iPhone. Видео получилось довольно смешное, поэтому рекомендую сейчас его посмотреть. Если понравилось, поставить лайк, не понравилось, дизлайк и написать свое мнение в комментариях. Ну и поехали посмотрим его. Друзья, ну а перед просмотром этого видео хочу рассказать вам реальную тему, на которой можно заработать деньги. Наверное, каждый из вас слышал про дропшиппинг. Это когда ты продаешь товар и зарабатываешь свою наценку без вложений. Вам не нужно его закупать, держать склад и так далее. Вы только обрабатываете покупателя. Если вы хотите открыть свой интернет-магазин и зарабатывать на нем нормальные деньги, ссылка будет в описании. Первые 20 человек, кто обратится и назовет промокод Дима Назаренко, получат неделю бесплатной рекламы в Google AdWords. Ну и поехали посмотрим видео. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Это сын Андрея, правильно? Да. Ага, так, смотри, твой папа потерял телефон, мы с ним общались на OLX, он тебе там рассказал, да, там посмотрел по записку, о чем общались. Да, как его зовут? Ну, я на Андреевском спуске вообще живу. Вы как, далеко оттуда, не? Хорошо, ну, у меня там школа рядом. Школа рядом? Ага. Да. Смотри, пару вопросиков. Давно вообще папа потерял, не знаешь, телефон? Вроде бы пару дней назад, вроде бы это. Я понял, а покупал давно телефон? Ну, новый относительно или бэушный уже? Да, новый. Ага, ну когда... Когда покупал? Дней 6-7 назад, да? Точно. Смотри, тогда завтра в 15:30 мы с тобой встречаемся, и я тебе, в принципе, возвращаю этот телефон. Есть спуск 11, там вывеска Чернобыль Тур, это как раз окна, вот у меня дом выходит. Хорошо. Все, все, Макс, давай, до связи. Все, да. Запиши ему номер, меня Юра зовут. Да, окей, хорошо. Давай. Спасибо. Давай, давай. Угу. Алло. Алло, Максим, привет. Да, да, здрасте. Это Юрий. Так, смотри, у нас в силе все. Да. Мы с папой общались. Что? Мы с папой с твоим общались. В общем, он говорит, чтобы я тебя набрал в 15:20. Узнать, как там у тебя получается подойти. Куда еще раз? Андреевский спуск 11. А, да, так я уже тут. А как мне тебя узнать? Как ты выглядеть будешь? Ну я буду в... В белой куртке такой и с рюкзаком. Ага, все, тогда все, до связи, я скоро буду. Окей, хорошо, спасибо. Алло. Алло, Максим, скажи, пожалуйста, мы с папой с твоим договорились, там экшн-камеру, да, он взамен дает? Что еще раз? Экшн-камеру, да, папа тебе да. Передал? Слушай, скажи, пожалуйста, папа же заявление в полицию не писал, а то сейчас я тебя буду передавать, а тут папа из-за угла вылетит и меня заломают, там, и... Да вроде бы нет. Не будет такого. Смотри, я страховался немного. Там, короче, там, где ты стоишь, получается, ты стоишь возле Чернобыль-тура, правильно? Вот ты. Да. В красно-белой курточке, правильно? Да. Смотри, там, получается, если по брусчатке идти чуть-чуть вниз, там будет вот этот мусорный бак. Я туда положил телефон. Ты туда, пожалуйста, забери телефон и положи туда экшн-камеру, чтобы я просто потом, когда ты уйдешь, я уже заберу экшн-камеру, чтобы твой папа где-то там не вылетел и меня не скрутил. Я понял. Вот. А еще раз где? Там от тебя мусорный бак. Ну как, ну, урна, понял? Для, ну, туда бычки кидают. Вот, я туда положил трубу, туда под самый низ. Пожалуйста, положи туда тоже. Забери телефон, проверь, положи туда камеру, и я потом выйду, заберу камеру туда. Потому что я немного переживаю по этому поводу. А, хорошо. Да, я наблюдаю. Ага, окей. Алло. Да. Окей, хорошо. Ну, понял, которая рядом, вот, грубо говоря, вот там, наверное, в 10 метрах от Чернобыля. Ну, походу, ну, сейчас. Вот я сейчас, ну, на этот, на... вот смотри. Я на дом. Урна. На ней черный пакет еще надет, понял? Да. Вот, да. Я туда положил под самое дно, туда телефон положил. Чтобы его никто сейчас, кто, мало ли кто-то будет бычок выкидывать, увидит телефон. Я его положил под самое дно. Аккуратненько залезь, только там быстренько, чтобы внимание это не привлекал. Положи туда экшн-камеру и все, и расходимся. Я выхожу за экшн-камерой, и ты идешь домой возвращать телефон. Окей, вот, хорошо. Сам пойми, у меня жена, дети, сейчас мне проблемы с законом не нужны. этот, а чё так, а чё не при встрече? Ну, потому что, я ж тебе говорю, ну, тебя прислал папа, а вдруг папа сейчас милиции приедет, меня тут схватят. Тут какая-то чёрная Ауди ещё подъехала, ну, я, потому что я переживаю. А, да. Поэтому я вот так вот сделал заранее, и для перестраховки своей тоже меня пойми. Ну, окей. Окей, хорошо. Давайте. Алло, алло, слышите? Ну, так бери, давай с тобой на связи будем, ты бери телефон. Алло. Да. А он возле Ауди черный, да, слева? Ну, смотри, от Ауди и вниз идти, Ауди, и вниз там буквально 3 метра, там урна стоит. Я в эту урну заложил, да, телефон. Еще, я, ну, понял, окей, назад. Хорошо. Ну, ты трубочку не ложишь, чтобы, ну, типа, ты при мне проверил, сказал, да, телефон все есть, и положил камеру туда. Окей, хорошо, сейчас, секундочку. Просто как-то мусорник не очень приходит. Ну, пойми, братан, ну, как бы, я тоже переживаю, я так бы по это самое. Окей, хорошо, сейчас, секундочку, я, ну, так, смотри. Я вот так, возвращаю, да, в принципе, ну, все равно. Окей, сейчас, я просто, ну, так, чтобы было поменьше... Народу? Людей, да, ну, просто, чтобы не так стыдно. Ладно, что тут стыдно, господи. Окей, хорошо. Сейчас, секундочку. Он на самом дне, понял? Вот он, да. На самом дне. Окей, хорошо, сейчас. Только, пожалуйста, не убеги с телефоном, хотя бы, ну, там камеру оставь, ну, все-таки все же по-честному. А его тут нет. На самом дне, Макс. Нет. На самом дне, я ж тебе говорю, на самое дно положил вот этой урны маленькой. Я говорю, вот нет. Нормально, посмотри, пожалуйста, на самом дне. Окей, сейчас, секундочку. Я вот там запрятал, понял, чтобы его люди не нашли, которые там ходили, я там понял. Кто-то будет кофе выкидывать и... Ну, тут вода жесткая, и телефона нет. Его тут реально нет. Он на самом дне там. Не, нету. Посмотри, пожалуйста, внимательно еще раз. Да я вам реально говорю, вот нет. Я тебе серьезно говорю, посмотри, пожалуйста, внимательно. Ну, тут идут от кофе какие-то... Вот, да, и оно поднимет, ты туда рукой прям, именно херакс, и посмотри. Нет, нету. Макс, посмотри, пожалуйста, внимательно. Ну, я понимаю, ты там боишься, что на тебя кто-то так посмотрит. Один раз нормально посмотри, пожалуйста. Возьми телефон, положи туда камеру. Сейчас. Нет, точно нет. Я вам просто гарантирую, вот нет. Пока никого нету, просто высыпь все, только аккуратно телефон, чтобы не разбей. Он там, ты с урны все высыпь и забери телефон. И закинь обратно туда, в эту урну все. Окей. Просто ее как разворошь, но потом соберешь, ну там никого все равно нету сейчас. Рабочее время. Не, нету. Я там был, только что там его реально нету. Как, подожди, скажи мне, пожалуйста, а как вот если его 5-6 дней назад еще в Украине не было в продаже, но его, в принципе, сейчас до сих пор нету, а как вы его купили, Макс? Не знаю, ну, папа тебе говорил, что он вроде бы там, ну, за границей там что-то покупал, но это надо у него спрашивать. Так и за границей не было, презентация была недавно, и в продаже они буквально пару дней назад были. Но это надо у, да, него спрашивать. Ну, слушай, ну, на самом деле, вот то, чем ты занимаешься на OLX, понял? Блять, он что, слился? Алло? Алло, а что ты трубку сбрасываешь? А, нет, просто это... Слушай, ну, вообще, как каково тебе такими делами заниматься на OLX, чтобы тебя потом отправляли по мусоркам ковыряться? Ну, давай, ну, тебе, а я тут при чем? Давай тебе это будет уроком, то, что, типа, ну, вот халява обычно вот так вот заканчивается. Значит, Серёга, бесплатный сыр только в мышеловке. Бесплатно тебя может кто-то только по мусоркам отправить. Давай ты реально сейчас сделаешь урок, вывод и пообещаешь мне, что ты больше такой хернёй не будешь заниматься. Давай вот... Притом это при чём? Давай вот на чистоту. Но ты ж мужик или нет? Давай ты просто пообещаешь мне такой хернёй не заниматься, писать по объявлениям, мол, это мой айфон, которого, по сути, ещё не купили. И представляться, якобы, ты это папа, ребенку 13 лет, он подойдет. Я же тебе говорю, я не первый раз таких встречаю, и поэтому давай вот просто ты мне дашь слово, что таким больше заниматься не будешь. Я проверю это все. Нет. Что нет? Не буду обещать. Будешь заниматься такой херней? Возможно. Возможно? Ну. Ладно, не буду. Все, Максим. Да ну шо, ладно, не буду. Все равно я тебе не верю, потому что мне кажется, таких, как ты, ничего не исправит. И вот это по мусоркам ковыряться, это будет твоим, наверное, хобби, если ты будешь таким заниматься. Нет, ну у вас, да, наверное, нет. Все, чувак, давай. Спасибо тебе за хорошее настроение. Пожалуйста. Давай. Долбоёб.